Подлую человеческую природу изменить был не в силах даже такой сильный правитель. Тем более, когда это касалось родни, которую поменять он не имел никакой возможности. Его двоюродный брат Владимир и его злобесивая матушка по своему статусу занимали первейшие позиции при правителе. И здесь самое время поставить вопрос вопросов. Кто являлся отравителем, отравителями царской семьи? Ответ, конечно же, не найти ни в древних манускриптах, ни тем более на страницах исторических сочинений. Дело темное, скрытое, да к тому же расследований загадочных смертей и не проводилось. Никаких вскрытий и анализов умерших тогда и в уме никто не держал. Но все-таки, кто же были те убийцы, преступные деяния которых обнаружились при изучении захоронений из кремлевского некрополя? Ясное дело, что конкретные имена исполнителей инспираторов злодеяния открыты не будут никогда. Это тоже очевидный исторический факт. Но какие-то предположения, гипотезы здесь возможны. Для этого надо обязательно учитывать общие бытовые условия, повседневный уклад жизни царской семьи, о чем, в общем-то, известно чрезвычайно мало. Царский двор в Кремле – огромный и разнообразный мир, включавший в себя и кремлевские постройки, как и множество различных мест по всей Москве и за ее пределами. Точное число служащих здесь установить не представляется возможным, но нет сомнения, что речь шла о многих сотнях людей различного звания и состояния. 24 часа в сутки все здесь двигалось, перемещалось и действовало. В каждом коридоре, в каждом закоулке дворцовых хором всегда кто-то куда-то бежал или стоял на страже. Кругом няньки, мамки, девки, лакеи, стражники. Но при таком обилии, так сказать, персонала, в общем-то, члены царской семьи были беззащитны перед ядовитыми зельями и тайными отравами. Среди множества людей, изготовлявших и доставлявших хозяевам кушанье и напитки, готовивших им одежду и стеливших постели, всегда мог найтись некто, кто бросит щепотку ядовитого снадобья в блюдо или в кувшин, тем более что многие отравы не имели ни запаха, ни вкуса, соль и ртути, или подложить опасные травы и коренья в одежду или в постель. Причем травили со знанием дела, мелкими порциями ядов, чтобы было похоже на болезнь. Одномоментное отравление было бы чревато страшными последствиями. Всех бы подозреваемых неминуемо ждали бы пытки и неизбежная смертная казнь. Здесь самое время затронуть и еще один ракурс данной темы. О возможных заграничных инспираторах отравлений царской семьи. Иоанна Грозного люто ненавидели не только внутренние, но и внешние враги. Сильное московское государство и его правитель вызывали ненависть и злобу за рубежом, в первую очередь в едином с 1569 года польско-литовском государстве Речи Посполитой. Правители ее принимали и покровительствовали русским предателям всех рангов, но особенно высокопоставленным. Мало того, они даже приглашали на службу представителей боярской элиты, то есть поощряли предательство. А за всеми антирусскими инспирациями ясновельможных панов всегда незримо стоял католицизм, никогда не расстававшийся с сокровенной мечтой окатоличить Русь. Для этого использовались скрытые источники информации, тайные рычаги воздействия на положение дел. Папский легат Антонио Пассивино в августе 1582 года говорил в Венеции, что московскому царю жить недолго и что можно ожидать борьбы вокруг вопроса о престолонаследии. Подобное кое о чем говорит. Как минимум об осведомленности о закулисной стороне состояния дел при московском дворе, так как никаких внешних признаков для заключения о скорой смерти царя не существовало. В этой связи можно предположить, что указанное состояние дел не только фиксировалось за границей, но там же в каком-то смысле и определялось. Или вот другой пример из чуть более позднего времени. В начале 1591 года в Лондоне вышла книга английского негоцианта Джильса Флетчера о государстве русском. В ней черным по белому написано, что царский род скоро пресечется со смертью особ, ныне живущих, и произведет переворот в русском царстве. В тот момент на престоле восседал 34-летний царь Федор Иоаннович, и жив был еще в Угличе младший сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий. Что это, пророчество? или знание развития сюжета. Вряд ли Старицкий и их симпатизанты напрямую играли по закордонным указаниям, хотя полностью исключить подобную версию не представляется возможным. Однако их желание расшатать устои самодержавной власти, несомненно, отвечали интересам и чаяниям иностранных ненавистников Руси-России. Князь Владимир Андреевич Старицкий был символом, знаком и надеждой для всех ненавистников первого царя. Именно он был постоянным контраргументом личности Иоанна Грозного. И пока Владимир существует, всегда найдется некто, кто попытается притворить в жизнь потаенный боярский умысел – поменять одного правителя, Грозного, на другого, благодушного. Симпатизирующий Старицким и вообще боярской фронде, пискаревский летописец прямо писал, что с началом опричнины недовольные стали уклоняться князю Владимиру Андреевичу. В мае 1563 года на Ефросинью и ее сына был подан донос Иоанну Грозному Старицкого удельного дьяка Савлука Иванова. Этот дьяк был посажен князем Владимиром Старицким в тюрьму в Старице, откуда он сумел переслать царю память, записку, сообщая о том, что княгиня Афросинья и сын ее князь Владимир многие неправды ко царю и великому князю чинят, а что за попытку известить о том царя его, дьяка, держат скованно в тюрьме. Дьяка извлекли из Старицкого острога и доставили пред царские очи. Состоялось расследование. Какие конкретные показания дал упомянутый Савлук Иванов, неизвестно. Но мать и сын Старицкие казни преданы не были, заступился митрополит Макарий. Обвиненная в неправде, Ефросинья 5 августа 1563 года приняла постриг в Афанасьевском монастыре под именем Евдокии. Затем ей было позволено отправиться в основанный ею Воскресенский Горецкий монастырь и по воле же ей государь устроить и ество, и питьем, и служебники, и всякими обиходы по ее изволению, и для береженья велел у нее в монастыре бытии Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Федоровичу Щепотьеву да подьячьему Андрею Шулепникову. Опальной княгине было разрешено сохранить при себе прислугу и ближних боярин-советниц, которым царем было выделено несколько тысяч четвертей земли в окрестностях монастыря. Монастырь стал быстро расти, и к 1569 году число инокинь составило около 70 человек. Горецкий монастырь не стал для Ефросиньи местом тюремного заточения. Ей разрешалось выезжать из него на богомолье в соседние обители. Как справедливо заключает исследователь, постриг не остановил, однако, эту неистовую женщину. Гонения на родовитых в конце 60-х годов снова оживили старые боярские мечтания о новом царе. Князь Владимир опять превращался в знамя борьбы. 6 сентября 1569 года скончалась вторая жена Иоанна, царица Мария Темрюковна. Подозрение в ее неожиданной скоротечной смерти пало на Старицких. Немцы Таубе и Крузе сообщили в своих записках, что один из дворцовых поваров, ездивший в Нижний Новгород за рыбой, донес, что князь Владимир дал ему ядовитый порошок и 50 рублей, велев отравить царя. Дознание было скорым и жестким, повар был пытан и казнен, а Старицкие объявлялись главными царскими врагами, которых надлежало извести. История с рыбой имела вполне реальное обоснование. Именно этот отравительный инструмент был вменен Старицким, погубившим царицу Марию. В синодике опальных, казненных в 1569 году по делу Старицких, значатся «повар Малява, Ярыша Малявин», «некий Ёж Рыболов», «Карыпана Рыболов» и «Федор Рыболов». Почему тут фигурируют эти рыболовы? Известно из записок иностранцев, что на царских трапезах последним блюдом подавалась сельдь особой породы из Переславля-Залесского, знаменитая ряпушка, которая всегда считалась царской рыбой. Ее поставляли к царскому столу из Переславского Горецкого Успенского мужского монастыря, расположенного на берегу Плещеева озера. Горецкий же Воскресенский монастырь, основанный княгиней Старицкой на Шексне, притоке Волги, снабжал кремлевскую кухню осетрами и стерлядями. Волжская же сельдь считалась бешенкой и признавалась опасной для жизни. Очевидно, волжская сельдь и попадала на царский стол под видом переяславской, чему способствовало совпадение названий монастырей, владевших рыбными промыслами. В сентябре 1569 года князя Владимира, его жену Евдокию Адоевскую и дочь вызвали в Александрову слободу и принудили принять яд, а сына князя Василия и меньшую дочерь пощадил. Сын Василий Владимирович, 1552-1574, не пострадал за дела отца и бабки, причем царь вернул ему старецкий удел, и он оказался последним старецким удельным князем. Дочь Мария Владимировна, 1560-1597, была в 1573 году выдана замуж в Новгороде за верного Москве короля Ливонии датского принца Магнуса, 1540-1583, от которого родила двоих дочерей. Царское возмездие настигло и Ефросинью Старицкую. Вот как об этом сообщает весьма критически настроенный к первому царю пискаревский летописец, составленный в самом начале 17 века. А мать князя Владимира, княгиня Евдокея, жила в горах на Белоозере в девичьем монастыре Воскресения. И он, царь, послал по нее и велел ее привести к Москве, да на дороге велел ее уморить и в судне, в избе в дыму, и положивши ее на Москве у Вознесения. Перед смертью княгиня инокиня грозила Иоанну Васильевичу небесной карой в день страшного суда. С проклятием на устах она и отошла в мир иной. Об обстоятельствах смерти Ефросиньи Старицкой до сего дня нет единого мнения. Бытуют разные версии ее смерти, как и количество погибших вместе с ней. Проанализировав все эти вариации, современный историк сделал единственно возможное заключение. Никто ничего толком не знает, но каждый автор стремится добавить еще одну другую леденящую кровь сцену в этой исторической драме. Нет единого мнения и о месте погребения неистовой Ефросиньи. Пискаревский летописец ясно указал, что ее похоронили на Москве у Вознесения, то есть высококняжеской усыпальнице. Сын ее Владимир упокоился в Архангельском соборе, сохранился саркофаг, на крышке которого значится «Лето 7079 месяца ноября в 20-й день присавися княж Владимирова, мать Андреевича, княгиня Ефросинья, в иноцах Евдокея».